История моей зависимости. Долгое время у меня был вазомоторный ринит, попросту хронический насморк. Подцепила его во время простуды и никак не могла отделаться. Я просто сидела на нафтизине несколько лет. В зависимости от моего психоэмоционального и физического состояния я могла капать нафтизин от 2 раз в сутки до 1 раза в 2 часа. Иногда я даже просыпалась ночью, чтобы закапать нос. Это стало моей привычкой, вошло в обмен веществ. Никакие техники НЛП по борьбе с зависимостями мне не помогали, потому что я не хотела избавляться от нафтизина. Он стал для меня определенным образом жизни. Это был дешевый и необременительный наркотик. 3 рубля на неделю. В аптеке, без рецепта. Красота. Когда у меня закладывало нос, то наступала нехватка кислорода, гипоксия, и я находилась в состоянии измененного сознания. Особенно интересно это проявлялось во сне, всякими красочно-страшными и сюжетными сновидениями. То я тонула в подводной лодке, то я убегала от преследователей и задыхалась. Когда я закапывала капли, резко наступала гипероксия, перенасыщение кислородом. И это активизировало весь мой организм, как от получения дозы. Я кайфовала. Со временем у меня даже появились друзья, наслаждающиеся вазомоторным ринитом. Мы обменивались каплями, рассуждали о том, что лучше и как все это лечить — иглоукалыванием, физиопроцедурами, каплями. Но на самом деле никто не хотел избавляться от этой зависимости. Это был наш образ жизни. А потом муж предложил мне заняться дайвингом, и я с радостью согласилась. Получая сертификат дайвера, оказалось, что иногда на тренировках нам нужно было по 4 часа проводить под водой. И тут мой ринит вступил в конфликт с моим досугом. Я поняла, что мне просто страшно находиться под водой без нафтизина. И волосы зашевелились на моей голове. Неужели мне придется бросить дайвинг из-за этих проклятых капель? Ни за что. Я мучилась ровно сутки. Просто болела голова. Я не медитировала, не исполняла хитроумные техники, не пошла к доктору, а просто сказала себе «хватит». И одного этого слова оказалось достаточно, чтобы ринит прекратился навсегда. Хватит. Нафтизин исчез из круга моих интересов мгновенно. Вот она, сила человеческой энергетики, которой мы так мало пользуемся, все время надеясь на свое слабое физическое тело. Я рассказала вам сейчас не притчу и не историю для внеклассного чтения. Я предложила вам эффективную технику работы со своими зависимостями. Своему нафтизину я нашла потрясающую альтернативу. Дайвинг. А еще я просто захотела измениться и поняла, что не хочу, чтобы какой-то 3-рублевый нафтизин мною управлял. 14-е правило НЛП для жизни в кайф. Делай то, что ты делаешь, желания достаточно. Многие мои знакомые и клиенты, сказав себе «хватит», снимали очки, бросали курить, уходили от алкогольной зависимости в писательство, от героиновой в холотропное дыхание и творчество. От нехватки времени спасались депривацией сна. Если кто-то это сделал, значит, и вам под силу.